Впрочем, сегодня Шарлотте было не до созерцания местных достопримечательностей. Всю дорогу она изо всех сил цеплялась за Эдома и продолжала хныкать. К двери его квартиры вела небольшая, но крутая и узкая лестница, выкрашенная темно-коричневой краской. Края ее ступеней были обиты полосками металла, глухо звякавшими под ногами. Подниматься по этой узкой лесенке вдвоем было невозможно. Эдом хотел бы пропустить Шарлотту вперед, но в данной конкретной ситуации подобная вежливость была просто неуместной. Достав из кармана ключи, он первым поднялся на 4 ступеньки, отделявшие его от двери квартиры, и вынужден был проделать это упражнение в полоборота, потому что Шарлотта продолжала отчаянно цепляться за его руку, не желая отпускать от себя хотя бы на миг. Это осложнялось странным, нетипичным для Эдома состоянием. От любви, восторга и бушевавших в душе сомнений у него не на шутку закружилась голова. Руки дрожали, и даже на то, чтобы открыть 3 запертых на все оборота замка, ему потребовалось гораздо больше времени, чем обычно. Наконец он открыл дверь, на ощупь щелкнул выключателем, и в душе у него все оборвалось. Ибо он увидел свое жилище глазами своей возлюбленной. Да уж, считать это квартирой можно было только в насмешку. Это же просто какая-то щель. Похоже, кто-то неплохо прикололся, назвав квартирой узкую, вытянутую каморку, получившуюся при делении на 4 части 2 бывших смежных комнат. Остальные 3 каморки снимали студенты-выпускники. Доставшиеся Эдому хоромы едва достигали 10 футов в ширину и казались еще меньше и теснее из-за того, что часть потолка и одной из стен была срезана наклонной крышей. Каждый, вошедший в комнату, невольно втягивал голову в плечи, хотя, на самом деле, по большей части помещения можно было ходить, не пригибаясь. Имевшаяся в распоряжении съемщика кухня состояла из малюсеньких плиты, раковины и холодильника, которые благодаря какому-то чуду компоновочного искусства удалось впихнуть в пространство, когда-то в лучшей жизни, выделенное под стенной шкаф. Этому казалось, будто его мозг просто чешется от сыпи бесконечных кавычек, которыми приходилось снабжать название почти каждого предмета, составлявшего обстановку его жилища. Он-то уже привык, но как оценит все это девушка его мечты, оставалось только догадываться, взять ту же кровать. На самом деле это был просто-напросто матрас, положенный на простую дешевую дверь, купленную по случаю распродажи на какой-то строительной базе и покоившуюся на 4 шлакоблоках, подсунутых под углы. Это бы еще полбеды. Самое ужасное — белье, одеяло и подушка на кровати. Настоящее крысиное гнездо. И везде, что в гнезде, что по всему пыльному полу, раскиданы грязные носки, кроссовки, тапочки, трусы, носовые платки, спортивные штаны, футболки, смятые полотенца. Как же все-таки это воняет! А ведь Эдом привык вдыхать этот воздух, по крайней мере, с вечера до утра. Можно только гадать, как отреагирует на все это Шарлотта. Хорошо еще, если просто упадет в обморок. Тогда она хотя бы останется здесь на некоторое время, а не развернется и не уйдет в ночь, так и не ознакомившись с самым большим позорищем так называемой квартиры Эдома. Санузел располагался в общем холле, и им пользовались все 4 бедняк, обреченных на существование в 4 каморках. Эдом боязливо посмотрел на Шарлотту, она, в свою очередь, смотрела на него с выражением страдания на лице. Немного помаявшись, парень сказал: «Я понимаю, это не совсем то, что ты...» «Ой, Эдом!» — воскликнула она. «Спа-спа-спа-спа-спа-спа!» Спасибо тонуло во всхлипах и слезах. «Сиба тебе!»